Мой ученик оказался изолированным. И неудивительно. Всякое духовное преимущество является изолирующим свойством. Его ненавидят, его избегают, и в свое оправдание наделяют его обладателя всяческими недостатками. Лучшим средством проложить себе дорогу в жизни является дружба и товарищи. Но большие способности делают нас гордыми и потому малопригодными, чтобы льстить. Обратным образом влияет сознание небольших способностей. Они отлично уживаются с приниженностью, общительностью, любезностью, уважением к дурному и доставляют, следовательно, друзей и покровителей. Сказанное относится не только к государственной службе, но и к почетным должностям, даже к ученой славе. В академиях, например, все верхи заняты милой посредственностью. Заслуженные люди туда попадают очень поздно или никогда. Впрочем, это всюду так. Хорошо, что сейчас 21 век, и у нас все по справедливости. В академиях, ученых советах и экспертных советах высшей аттестационной комиссии самые видные ученые, ну а на государственной службе находятся самые достойные. Так что Шопенгауэра можно и не слушаться. Интересны мысли Шопенгауэра о вежливости. Вежливость – это молчаливое соглашение игнорировать и не подчеркивать друг в друге моральную и умственную нищету. Вежливость, подобно жетонам в игре, заведомо фальшивая монета. Скупиться на нее значит выказывать свою глупость, щедро раздавать – вполне разумно. Правда, быть вежливым – задача трудная в том отношении, что приходится высказывать величайшее почтение ко всем людям, из коих большинство этого не заслуживает. А вот еще несколько советов, которые можно принять к сведению. Не следует оспаривать чужих мнений. Следует воздерживаться в беседе от всяких критических замечаний. Обидеть человека легко, исправить же его трудно, если не невозможно. Здесь можно высказаться более категорично. Исправить человека невозможно. Изменить, перевоспитать человек может только самого себя. Современные видные психотерапевты часто подчеркивают это. Они рекомендуют критиковать только за деньги, а вот хвалить можно и бесплатно. Подумайте сами, и вы согласитесь с этим. Когда человек приходит к врачу за лечением, он сам готов исправлять свои недостатки. Тогда он и воспримет критику. А если он об этом не просит, то нечего лезть к нему. Кто хочет, чтобы его мнение было принято, должен высказать его спокойно и беспристрастно. Если подозреваешь кого-либо во лжи, притворись, что веришь ему. Тогда он наглеет, лжет грубее и попадается. Очень ценный совет. Лучше всего помещены те деньги, которые у нас украдены, ведь мы за них приобрели необходимое благоразумие. Это правило созвучно предыдущему и применяется вместе с ним. Один мой ученик неплохо зарабатывал на том, что его обманывали. Он завел картотеку тех людей, которые его обманули, и продавал эту информацию. Кроме того, он изучил технологию обмана. Обнаруживать злобу или ненависть словами или выражением лица бесполезно, опасно, неразумно, смешно и, наконец, пошло. Злобу или ненависть нельзя обнаружить иначе, как действием. Это удается тем, чем основательнее мы воздержимся от первого. Еще раз прослушайте это правило. Ни при каком событии не следует слишком ликовать или горько плакаться, отчасти вследствие изменчивости всех вещей, отчасти вследствие ошибки в наших суждениях о том, что вредно и полезно. Почти каждому приходилось горевать о том, что оказывалось впоследствии его истинным счастьем, и радоваться тому, что становилось источником его величайших страданий. Очень хорошо иллюстрируется это положение китайской притчей, которую любят приводить последователи гештальт-терапии. У одного китайца, живущего в деревне, был неплохой достаток, у него была лошадь. Некоторые ему завидовали, некоторые были рады за него. Но китаец был спокоен. Однажды лошадь сбежала, некоторые злорадствовали, некоторые сочувствовали ему, но китаец был спокоен. Через некоторое время лошадь вернулась вместе с жеребенком. Некоторые завидовали ему, некоторые были рады за него, но китаец был спокоен. Однажды его сын залез на жеребенка, упал и сломал ногу. Опять кто-то ему сочувствовал, а кто-то злорадствовал, но китаец был спокоен. В деревню пришли слуги императора для проведения очередного набора в армию. Сына китайца в армию не взяли. И опять кто-то ему завидовал, а кто-то за него радовался. Но китаец был спокоен. Все, что совершается с самого великого до самого ничтожного, совершается необходимо. Кто проникается этим сознанием, тот прежде всего сделает все, что в его силах, а затем уже спокойно примет те неудачи, которые его постигнут. Можно считать, что мелкие неудачи, ежечасно досаждающие нам, существуют как бы для нашего упражнения, для того, чтобы сила, позволяющая нам переносить большие несчастья, не ослабла бы совершенно в довольстве. Но это не есть смирение с судьбой. То, что людьми принято называть судьбою, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Следовало бы основательно проникнуться словами Гомера, где он советует всерьез размышлять о каждом деле. Ибо если дурные поступки искупаются на том свете, за глупые придется расплатиться уже на этом. Опасным и ужасным кажется не тот, кто смотрит свирепо, а тот, кто умен. Мозг человека, безусловно, более страшное орудие, чем когти льва. Наряду с умом, весьма существенным данным к нашему счастью, является мужество. Правда, нельзя своими силами добыть ум и мужество. Первое наследуется от матери, второе – от отца. Однако при желании и при упражнении можно увеличить себе эти свойства. Пусть нашим девизом служат слова «Не уступай несчастью», но смело иди ему навстречу. Пока еще сомнителен исход какого-либо опасного положения, нельзя поддаваться робости, а следует думать лишь о сопротивлении, как нельзя отчаиваться в хорошей погоде, пока виден кусочек синего неба. Даже более, надо иметь право сказать, если развалится весь мир, то это не устрашит. Клиническая практика и опыт консультирования показывают, что больные и клиенты страдают не столько от реальной опасности, сколько от ожидаемых маловероятных катастроф. Вот довольно типичный образец их высказываний. «Да, сейчас мне хорошо. А что мне делать, если будет?» Я им на это отвечаю. «А если не будет?» И привожу рассуждение Шопенгауэра. Больные страдают не столько от самой болезни, сколько от ожидания, что будет хуже. Одна больная эпилепсией довольно быстро успокоилась, когда подсчитала, что за 5 лет болезни больна она была всего около 24 часов, время припадков. Да и то в это время она находилась в состоянии выключенного осознания и не страдала. А все ее страдания были от ожидания припадков, которое ускоряло их приход. Когда она это поняла, то быстро успокоилась. Припадки стали гораздо реже, а потом и прекратились без увеличения дозы лекарств. Большую психотерапевтическую пользу, особенно пожилым людям, приносят мысли Шопенгауэра о различии возрастов. В течение всей нашей жизни мы обладаем только настоящим и ничем более. Вся разница сводится к тому, что в начале жизни длинное будущее впереди нас, к концу же ее длинное прошедшее позади. В детстве мы более склонны к познаванию, нежели к проявлению воли. На этом-то и основано счастье первой четверти нашей жизни, вследствие которого годы эти кажутся впоследствии потерянным раем. В детстве большая часть нашего духа направлена на познание. Так же, как мозг, достигающий полного объема, уже на 7-м году Ум развивается очень рано, хотя созревает лишь позже и жадно всматривается в совершенно неведомую для него жизнь, где решительно все проникнуто блеском новизны. Этим объясняется, почему наши детские годы так поэтичны. А кто вам, мой дорогой слушатель, если вы уже считаете себя старым, мешает жить так, как жили наши предки в пещере? Они не знали, сколько им лет, и делали, что могли и что хотели. Попробуйте и вы так. Физическими упражнениями продлите детство тела, а учебой – детство души. Когда я это понял, то в 42 года занялся наукой, в 51 год защитил кандидатскую диссертацию, в 57 – докторскую. Пишу по 2-3 книги в год, 2-3 раза в год езжу на краткосрочные курсы повышения квалификации и забыл о своей 15-летней гипертонии с ее прединфарктными состояниями, кризами и нарушениями мозгового кровообращения. Этот рассказ моего бывшего пациента, ставшего в солидном возрасте довольно известным ученым и продлившего свое детство, это лучше, чем впасть в него. Кстати, все знаменитые психотерапевты, о которых говорилось выше, прожили долгую жизнь, потому что все время учили, учились и творчески работали. Шопенгауэр раскрывает психологические механизмы, согласно которым юноша более счастлив, чем зрелый человек. Дело в том, что смотреть на все приятно, быть чем-либо ужасно. Из сказанного следует, что в детстве вещи нам известны более с виду, то есть со стороны представления объективно, нежели со стороны их бытия. Так как объективная сторона их прекрасна, а субъективная и мрачная пока неизвестна нам, то юный ум видит в каждом образе, который дает ему действительность или искусство, весьма счастливое существо, полагая, что раз это прекрасно на вид, то быть им столь же или даже более прекрасно. Поэтому весь мир кажется Эдемом. Несколько позже отсюда возникает жажда действительной жизни, стремление действовать и страдать, толкающее нас в пучину жизни. В мирской суете мы познаем и другую сторону вещей. Мало-помалу близится тяжелое разочарование. Разочарование это разрастается все больше, делаясь все глубже. Можно сказать, что в детстве жизнь представляется нам декорацией, рассматриваемой издали, в старости же тоже декорацией, но рассматриваемой вблизи. Счастью детского возраста способствует еще и следующее обстоятельство. Как в начале весны вся листва одного цвета и почти одинаковой формы, так и мы в раннем детстве чрезвычайно похожи друг на друга и потому великолепно гармонируем между собой. Но с возмужалостью начинается расходимость, постепенно увеличивающаяся, подобно радиусам расширяющейся окружности. Блестящее наблюдение. Шопенгауэр не знал, что делать и как делать, но он дал нам путеводную нить. Я организую тренинги таким образом, что стираются грани между возрастами и выявляется, что в нас еще очень много общего. Оказывается, в каждом из нас живет ребенок, просто он задавлен воспитанием. Ну, а законы ума одинаковы для всех. Конечно, различия остаются, но они как бы отодвигаются в сторону. В общении с партнерами мы обучаемся опираться на наши общие качества. Но от качеств, которыми мы отличаемся от теперешних партнеров, избавляться не следует, ведь потом они могут пригодиться, их только не стоит демонстрировать. Шопенгауэр правильно подметил, что юношеский возраст омрачается и делается несчастливым из-за погони за счастьем, предпринимаемой в предложении, что в жизни можно добыть его. Шопенгауэр был прав, утверждая, что не следует гоняться за счастьем. Экзистенциальный анализ показал, что чем больше гоняешься за счастьем, тем дальше оно от тебя уходит. Но счастье можно обрести, если ты встал на тот путь, где оно встречается. Это как ловля рыбы. Если ты ловишь рыбу в той речке, где она водится, и соблюдаешь определенные правила, то у тебя есть неплохой шанс ее поймать. Экзистенциальный анализ наметил также путь, где можно встретить счастье, творческий созидательный труд, работа над собой. Главное – стать достойным счастья, а не добыть его. И к следующим рассуждениям Шопенгауэра стоит прислушаться. Большим выигрышем было бы, если бы можно было искоренять уже в юности путем своевременных наставлений ту иллюзию, будто мир может нам дать многое. На деле же происходит обратное. Обычно жизнь познается нами сперва из поэзии, а потом из действительности. Юноша мечтает, что жизнь его выльется в форму какого-то захватывающего романа. А теперь о среднем возрасте. Характерной чертой первой половины жизни является неутомимая жажда счастья. Второй половины – боязнь несчастья. Выдающиеся богато одаренные личности, которые именно ввиду этого не вполне принадлежат к человеческому роду, испытывают по отношению к людям два противоположных чувства. В юности они часто чувствуют себя покинутыми, в позднейшие годы они чувствуют, что сами убежали от людей. Вследствие этого вторая половина жизни содержит в себе, подобно второй части музыкального периода, меньше порывистости и больше спокойствия, нежели первая. То, что зрелый человек приобретает жизненным опытом, благодаря чему он иначе смотрит на мир, чем в детстве или отрочестве, это прежде всего непосредственность. Он научается смотреть просто на вещи и принимать их за то, что они есть на самом деле. Тогда как от мальчика или юноши истинный мир скрыт или искажен предательским туманом, состоящим из собственных грез, унаследованных предрассудков и безудержной фантазии. Первое, что приходится выполнить опыту, это освободить нас из-под власти разных жупелов и ложных представлений, приставших к нам с юности. Лучшим воспитанием было бы охранять от подобных заблуждений. Задача, правда, не из легких. Далее Шопенгауэр пишет, что необходимо, вначале по возможности, ограничить кругозор ребенка, но зато излагать все, находящееся в пределах этого круга, ясными и правильными понятиями. Лишь после того, как он правильно усвоил все лежащее внутри этой черты, можно постепенно раздвигать ее, постоянно заботясь о том, чтобы не оставалось ничего невыясненного, ничего такого, что могло бы быть им понято наполовину или не совсем верно. Вследствие этого его представления о вещах и человеческих отношениях были бы, правда, несколько ограниченными и примитивными, но зато ясными и правильными. Так что оставалось бы только расширять, но не исправлять их. Это следовало бы применять до юношеского возраста. Не знал Шопенгауэр поведенческой терапии, и не было тогда компьютеров. Зато, я думаю, Скиннер был знаком с работами Шопенгауэра. Ведь он рекомендовал сугубо индивидуальное обучение с постепенным расширением кругозора, о чем было сказано выше. И хотя Шопенгауэр – пессимист, в его работах можно найти оптимистические рекомендации, ибо он показывает не только недостатки, но и преимущества каждого возраста. Современные психотерапевтические техники позволяют пользоваться преимуществами и скрадывать недостатки. Поэтому продолжим изучение идей Шопенгауэра. Можно уподобить жизнь вышитому куску материи, лицевую сторону коего человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку – во второй. Изнанка, правда, не так красива, но зато более поучительна, так как в ней можно проследить сплетение нитей. Высокое умственное превосходство может быть проявлено в беседе в полном блеске лишь после 40 лет. С точки зрения молодости, Жизнь есть бесконечно долгое будущее. С точки зрения старости, очень короткое прошлое. Нужно долго прожить, состариться, чтобы понять, как коротка жизнь. В юности даже само время течет гораздо медленнее. Поэтому первая четверть жизни не только самая счастливая, но и самая длинная. Почему же в старости прожитая жизнь кажется короткой? Это происходит потому, что сократилось воспоминание о ней. Из него исчезло все незначительное и неприятное. Психологическая защита. Михаил Литвак. В результате чего осталось очень немного. Точное описание. Но это жизнь больного неврозом. Те больные среднего возраста, которые успешно проходили у меня лечение, как один говорили: «Моя прежняя жизнь проходила как в тумане. В памяти почти ничего не осталось. Я как бы заново родился. Прошло всего несколько лет, а я их воспринимаю как длинную яркую жизнь. Предыдущие 40 лет как будто не мои. И все, что там происходило, было не со мной. Будущее мне представляется еще более прекрасным, а жизнь бесконечной. Конечно, я понимаю, что умру, но я этого не чувствую. Неприятное мы не любим вспоминать, в особенности, если было задето наше тщеславие, что случается как раз чаще всего. Очень мало таких несчастий, в которых мы сами совершенно не виноваты. Поэтому-то и забывается, вытесняется». Михаил Литвак. «Так много неприятного. Вот почему несчастная жизнь кажется такой короткой. Чтобы жизнь казалась длинной, ее следует разбавить радостными событиями и достижениями. Если пища переперчена, не следует избавляться от перца. Нужно просто добавить еще неперченной пищи. Неприятности, как острая приправа к пище, делают нашу жизнь ярче и продолжительней. Кстати, вспомните наиболее яркое впечатление в вашей жизни. Уверен, что это сложное положение, в котором вы оказались и из которого с честью вышли. Конечно, если бы все окончилось неудачей, сработали бы механизмы психологической защиты, и какой-то отрезок жизни выпал бы из воспоминаний. Поэтому, если хочешь, чтобы было ощущение, что живешь долго, доводи каждое дело до успешного конца. Современному читателю стоит читать Шопенгауэра, чтобы с ним не случилось того, о чем пишет философ. Иногда нам кажется, что мы тоскуем по какому-нибудь отдельному месту, тогда как на самом деле мы тоскуем о том времени, которое мы там провели, будучи моложе и бодрее, чем теперь. Так нас обманывает время под маской пространства. Если бы мы поехали туда, мы бы поняли наше заблуждение. Двумя путями можно достичь глубокой старости. Для пояснения приведу пример двух горящих ламп. Одна из них горит долго, потому что, имея маленький запас масла, она снабжена весьма тонким фитилем. Другая же, потому что, имея толстый фитиль, она имеет и много масла. Масло – это жизненная сила. Фитиль – способ расходования этой силы. Шопенгауэр подчеркивает, что следует беречь юношеские силы. Аристотель говорит, что из числа победителей на Олимпийских играх только двое или трое одерживали победы и мальчиками, и зрелыми мужами. Преждевременные напряжения подготовительных упражнений настолько истощают силы, что впоследствии, в зрелом возрасте, их почти никогда не хватает. Сказанное относится как к физической, так тем паче и к нервной энергии, проявлением которой является всякий умственный труд. Поэтому ранние гении вундеркинды, плоды тепличного воспитания, возбуждающие удивление в детском возрасте, становятся впоследствии весьма заурядными по уму. Вот если бы эти строки прочли спортивные деятели, родители и учителя, ведь до сих пор не устарели. Ведь у нас, нет, не у нас, в западном спорте форсируют форму. К 15-18 годам спортсмен достигает вершин мастерства. Но мало кто, кроме врачей, проследил судьбу таких рано созревших спортсменов. Я заметил, что почти у всех людей характер приноравлен к какому-либо одному возрасту, и в этом возрасте выделяется особенно благоприятно. Иногда бывают милыми юношами, позже эта черта исчезает. Другие сильны и деятельны в зрелом возрасте, но старость отнимает у них эти достоинства. Третьи наиболее привлекательны именно в старости, когда они, благодаря опыту и большей уравновешенности, становятся мягче. Задача современной психотерапии – так коррегировать характер, чтобы он подходил к каждому возрасту. А Шопенгауэр считал, что характер изменить нельзя. Отсюда пессимистический взгляд на жизнь. Шопенгауэр пишет, что только в юности мы живем вполне сознательно, в старости лишь наполовину. Чем старше мы становимся, тем меньше сознательного в нашей жизни. Все мелькает мимо, не производя впечатления. Подобно художественному произведению, которое мы видели тысячу раз, мы делаем то, что нужно сделать, а потому даже не знаем, сделали мы это или нет. Именно благодаря тому, что жизнь наша становится менее сознательной и все скорее продвигается к полной бессознательности, начинает ускоряться и течение времени. Очень тонкое наблюдение. Оно позволяет сделать практический вывод, как сохранить психологическую молодость, продолжать личностный и духовный рост. Тогда начинаешь находить в ранее читанных произведениях то, что раньше не видел. Те же люди предстают перед тобой совсем в другом свете. А вместе с личностным и духовным ростом появляются новые желания, знакомства и источники наслаждения. Поэтому и в позднем возрасте можно сохранить свежесть юношеского восприятия, осознанность жизни, а может быть и более того. Старость может стать счастливым периодом жизни. Обычно полагают, что удел старости – болезни и скука. Но болезни – вовсе не необходимый ее признак. Что же касается скуки, то старость подвержена ей меньше, чем юность. Скука сопутствует лишь тем, кто не знал иных наслаждений, кроме чувственных и общественных, кто не обогащал свой дух и оставил неразвитыми его силы. Правда, в преклонных годах духовные силы убывают, но их остается все же достаточно для того, чтобы побороть скуку, если только вообще их было много. Сверх того, в силу опытности, упражнения и размышления разум продолжает развиваться. Суждения становятся более меткими и уясняется связь вещей. Мы постоянно усваиваем себе всеобъемлющий взгляд на целое благодаря постоянному комбинированию на новый лад накопленных знаний и обогащению их при случае. Наше внутреннее самообразование продолжается по всем направлениям, давая занятие духу и умиротворяя и награждая его. Это в известной степени возмещает упадок сил. Потребность видеть, путешествовать, учиться заменяется потребностью учить других и говорить. Счастье для старика, если в нем осталась любовь к науке, к музыке, к театру, вообще известная восприимчивость к внешнему миру, что у некоторых сохраняется до самых преклонных лет. То, что человек имеет в себе, никогда ему так не пригодится, как в старости. Следовательно, психотерапия должна готовить человека и к этому периоду жизни. Способ один и тот же – личностный рост, а методик много.